Глава 5. Уроки мудрых. Царь Вэнь лежал в постели тяжело больной. Он вызвал к себе тайгуна и наследника престола Фа. «Увы», — сказал он, — «небеса скоро покинут меня. Государственные дела Чжоу скоро будут доверены вам. Я выражаю надежду на то, что сегодня мой учитель... Мы обсудим некоторые великие основы, которые я могу передать грядущим поколениям». Тайгун сказал: «О чем бы ты хотел спросить меня, царь?» Царь Вэнь спросил: «Могу ли я послушать о мудрецах прошлого? Как они терпели неудачи? Как они возносились?» Тайгун ответил: «Видеть, в чем благо, но медлить с исполнением, иметь возможность, но не предпринимать действий, знать, что неверно, но не исправлять ошибки — вот три вещи, из-за которых мудрецы терпели неудачи. Быть мягким и спокойным перед самим собой, а в обращении с другими — почтительным и величавым, сильным, но доброжелательным в исполнении дел, терпеливым и решительным, когда предоставляется возможность. Вот три правила, благодаря следованию которым мудрецы возносились. Далее, если праведность превозмогает алчность, государство будет процветать. Если алчность воспреобладает над праведностью, то государство придет в упадок. Если предусмотрительность возьмет над ленью вверх, это будет для государства хорошо. Если же предусмотрительность будет ленью побеждена, то государство погибнет».